Мальчишек звали Рюти и Антон. Были они, кстати, не финнами, а оба наши, советские, или российские, как теперь правильно говорить. Один карел, второй русский из поморов. Я почти не удивился, когда они вполне вежливо предложили мне проехать к их князю, Сергею. «И давно он у вас князем?» — уточнил я. «Сначала», — ответил Антон. «Он нашу команду исколотил 2 года назад, из кусков». «Идти-то далеко?» — поинтересовался я. Антон весело махнул рукой. «Час, не больше!» — посмотрел на мои ноги и поправился. «Ну, 3, около того». «Ясно, максимум 4, около 5», — вздохнул я. «Ну ладно, поехали». «А фамилия у вашего князя как?» — на ходу уточнил я. Антон, обернувшись и продолжая ловко объезжать кусты и валежины, наморщил лоб. «Фамилия? А я и не знаю». «Земцов!» — обронил Рюти, скользивший у меня за спиной. «Сергей Земцов!» «А его девчонку зовут Ленка». Я спрятал улыбку. «Точно, Ленка!» — Антон вновь обернулся. «А вы что, знакомы, что ли?» «Встречались!» — дипломатично ответил я. И вдруг подумал, что, похоже, зря иду туда, куда иду. Будет радостная встреча, и все, как с Андреем. Никого мне больше не собрать. Кажется, море и здесь вгрызлось в землю, превратив Онежское озеро в свою честь. После короткого, но тяжелого подъема на Косогор я увидел узкий залив Фьор. Километрах в 3 от нас в его окончании на пологом длинном холме из-за чистокола поднимались дымки над крытым карьем скатами. У воды стоял длинный шалаш-сарай. Через лед залива шли 3 или 4 лыжников. «Узкая губа!» — вытянул руку Антон. И вихрем понесся вниз со склона. Я тяжело вздохнул и приготовился спускаться лесенкой.